Сережка удивился, хотя тут лучше подойдет, впал в ступор, при виде меня папа. Ты вернулся, когда, что не предупредил? Ты как, вообще, живой, здоровый, все нормально? Начал он засыпать меня вопросами. Привет, пап, широко улыбнулся я мужчине, рад тебя видеть. После этой фразы я подошел к мужчине и крепко его обнял. И только после нескольких секунд ступора, он наконец отреагировал. Ух ты ж, сдавленно произнес он, тоже улыбнувшись. «Я смотрю, ты набрал мощи». «Ну, отстранился я, глупо почесав затылок, и это тоже». «Ты как, можешь сейчас воспринимать информацию? Просто я хотел немного поделиться с вами планами на будущее, и не хотел повторять по несколько раз, разумеется». Воскликнул мужчина, «пойдем тогда в зал, заодно и сам поем». Да и Гриша тоже проголодался. «Тогда, ты», обратила на себя внимание мама, выцепив момент, чтобы вставить слово, и сразу строго глянула на отца, идешь мыть руки и лапы одному хулигану. Ну а мы с сыном, пожалуй, продолжим обед. Все, хватит толпиться в коридоре. Как скажешь, милая, стартанул мужчина. А я ведь уже и забывать стал, насколько он эксцентричен. Мы быстро только и донеслось от убегающей в сторону санузла парочки. В итоге управился он и правда быстро. Уже через 5 минут папа сидел за столом, а рядышком с ним примостилась и 200-килограммовая машина смерти. Да он просто сидя на полу умудряется спокойно и привычно, даже аккуратно, что-то есть из миски, которую поставила перед ним мама. Блин, не думал, что фамильяр папы будет так сильно напрягать. Итак, начал я, кстати, приятного аппетита. Спасибо, ответил принявшийся за еду мужчина. К удивлению и от Гриши донеслось ГРРРМ, КХМ. Так вот, вновь начал я, вы же в курсе об официальном наставничестве надо мной, некой Елены Цыпкиш, спросил я у родителей. Да, спокойно ответил отец, логично, что для него это не новость, да и к маме это также относится. Так вот, Цыпкиш, как выяснилось после моего награждения, не просто берется меня обучать по стандартной схеме, эта стандартная схема довольно проста, учитель выбирает себе талантливого ученика и учит. Просто ради очков репутации, представая перед всеми желающими, как мудрый маг, что смотрит далеко наперед и видит потенциал. А еще, как прекрасный учитель, который в состоянии быстро и качественно дотянуть выбранного волшебника до определенного уровня. А ученик получает крышу, в виде могучего учителя и лавры многообещающего волшебника. Все просто. И, даже прекратил закидывать в рот все новые и новые куски мяса папа. Она, по ее словам, которым нет смысла не верить, хочет вырастить из меня своего заместителя, а потому стремится как можно быстрее допинать до уровня магистра, продолжил я, а дальше, сами понимаете, из доверенного лица, одного из капитанов будет попроще и самому стать один из высших чинов армии. Вот, как-то так, КХМ, поперхнулся отец, а почему именно ты, она не объясняла, спросил он. Ну, если вкратце, то там было много слов про подходящий характер, талант, и все в таком духе, честно ответил я, разведя руками, я уже давно связался с дедом, тут я посмотрел на маму, и он, прощупав почву, ответил, что не имеет ничего против моего согласия, даже подталкивает к нему. Допустим, почему Олег Ефимович очень не против такого поворота событий, я понимаю, как и то, что этот поворот он сам и организовал, скорее всего, вновь произнес отец, но я не понимаю мотивации самой Цыпкиш. Какой смысл так сильно приближать к себе стороннего мага? Даже при условии союза, явно спародировал кого-то мужчина, что сейчас действует между Лебедевыми и Цыпкиш. На эту тему сама вампирша говорила, что я являюсь неким компромиссом между всеми заинтересованными в этом деле личностями. Да и сомневаюсь, что дед отправит меня на смерть. За это ты точно можешь не переживать, вклинилась в диалог и мама. Дедушка, конечно, политик, но голова у него все еще работает исправно. Да я и сам это понимаю, вздохнул я, но дед почему-то отказался говорить со мной на эту тему по телефону. Только при личной встрече, процитировал его я. ХММ, задумался отец, огладив гладкий подбородок, и что ты решил? Пока ничего, но склоняюсь к тому, чтобы все же полностью принять предложение капитана, ответил я, тем более, что времени на подумать я взял порядочно. Целый год, ха-ах, только и выдохнул папа, ты в любом случае уже взрослый, знай, мы с твоей мамой поддержим любое твое решение, произнес он, но ты все же хорошенько взвесь все за и против. Кстати, что такое, спросил я. «А вот мне интересно, зачем тебе-то вся эта эпопея со стремительным ростом в звании? Откуда такое властолюбие? А иначе зачем еще звание капитана?» Неожиданно спросил меня мужчина. «Хм, тут пришел мой черед, чтобы задуматься. Во-первых, это цель. Цель всегда должна быть достаточно далекой, но видимой, чтобы не потерять ориентир. Тут главное не остановиться на пути. Во-вторых, маги растут над собой только в бою, смертельном. Я имею в виду, по-настоящему, качественно, быстро и эффективно. А армия именно это и дает, главное не помереть в процессе. Ну а в-третьих, немного призадумался я, думаю, для всей нашей семьи будет не лишним иметь целого капитана. Дед точно будет рад такому повороту событий». «Пхах», прыснул отец, «ну ты и загнул, сын. До, как ты сказал капитана, тебе при самом, наиболее, максимально, ультимативно, начал сыпать синонимами он, благоприятном прогнозе ползти еще минимум 80-ков лет», улыбнулся он. «Да я знаю», опустив голову, ответил я, «но тут самое главное, это идти к цели. А чем раньше с этой целью я определюсь, тем быстрее к ней приду. Разве не так?» спросил я отца. «Так», улыбнулся папа, «рад, что ты это понимаешь». А дальше мы просто сидели и общались, дружно решив отстраниться от каких-либо тяжелых тем. И это прекрасно. Отец с удовольствием делился со мной впечатлениями и опытом, что он успел приобрести с момента появления у него фамильяра. Я делал то же самое. Потом рассказывал о собственном развитии, что успел освоить, что пока не успел, на чем решил сконцентрировать внимание, а что отложил в дальний ящик. Чуть позже мама покинула наше общество, решив заняться своим садом. Ну а мы с папой так и остались в обеденном зале, общаясь и попутно поглощая оставшуюся на столе провизию. Так мы и проговорили аж целых 2 часа, пока мужчина не мазнул взглядом по часам. «Ох ты ж!» – неожиданно подскочил он. «У меня же через 30 минут будет занятие с ребятней. Ао, ты все еще тренируешь магов?» – подняв бровь, спросил я. «Разумеется», – ответил мне мужчина. «Кстати, не хочешь со мной сегодня сходить? Думаю, тебе будет интересно помериться силушкой со своим стариком», усмехнулся он, «да и показать деткам пример будет не лишним. А почему бы и нет? Признаться, у меня и самого проскакивали подобные мысли еще задолго до того, как отец сам мне это предложил». «С удовольствием», ответил я ему, «только, ты не мог бы пригласить кого-нибудь из знакомых целителей? Думаешь, надо? А смысл?» удивленно на меня глянув, спросил папа. «Понимаешь, весь последний год я или тренировался с капитаном, где, как ты понимаешь, в любом виде сдерживать себя было бы опасно для здоровья, или дрался насмерть с узкоглазыми», объяснился я, «а потому, просто на всякий случай, если есть возможность, позови, пожалуйста, целителя. Есть немалая вероятность, что кому-то из нас он может пригодиться. Извини, но Восток научил меня осторожности». «Хмм», почесав подбородок, задумался мужчина, «не очень тебя понимаю, но если настаиваешь, то без проблем», после недолгих размышлений ответил он. «Что же, так мне будет и правда спокойнее. Пусть на нас обоих и нанесены волшебные татушки, в любом случае перестраховаться не помешает». После этого диалога мы, собственно, и направились к портальной арке, но вышли из нее не около искомого мною тренировочного комплекса или же сразу в нем. Нет, вышли мы на стеклянной площади. «И зачем мы тут?» – спросил я отца. «Разумеется, чтобы заглянуть в центральный госпиталь. Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, сегодня здесь должен быть один мой знакомый целитель. Если что, его зовут Андрей Васильевич Марьев. Хороший врач, но человек очень азартный. Он задолжал немалую сумму в казино у Волконских. В общем, я выкупил его долг, а он его периодически отрабатывает, подлечивая Гришу после его игр на арене». Отец кивнул на идущего за ним огромного кота, от которого народ откровенно отшатывался. «Ну да, не так уж и много магов не знают о Нунду, а тут именно он и идет себе спокойненько. А просто позвонить?» – спросил я у мужчины. «Понял», – отреагировал я на его хлопок себе по лбу. «Что поделать, инерция мышления. Да и не так уж и много времени мы потеряли. В итоге нам удалось довольно быстро выцепить искомого человека, пообещав главврачу вернуть его, самое большее через час. Удивительное дело, нам пошли навстречу. Не понадобилось ни взяток, ни знакомства дружбы с конкретным начальником больницы. Просто пожилая женщина смогла почувствовать нашу магию, а точнее ее количество. После чего, узнав наши имена, спокойно согласилась отпустить своего подчиненного. Думаю, будь мы послабее, или не будь у отца его репутации, хрен бы удалось провернуть подобное. А так все оставили друг другу исключительно приятные впечатления о себе. После чего мы, уже втроем, оперативно добрались до арки в центре площади и улетели в далекий Екатеринбург. Теперь на конечную точку назначения. «Всем привет, ребята!» – громко поздоровался отец, войдя в запомнившийся мне ограненный тренировочный зал. «Сегодня, если вы не против, то я хотел бы показать вам, к чему стоит стремиться», – он обвел взглядом семерых подростков. «Ну, на вид им лет по 15-16, со мной сегодня пришел мой сын, Сергей Ворон. Вы сейчас отходите на балкончик для наблюдения, а мы проведем перед вами как можно более натуральный бой. Ваша задача — смотреть и запоминать. Все поняли?» «Да, Владимир Михайлович», — протянул нестройный хор голосов, а после ребята потянулись к нужной точке. «Андрюх, постой пока с ребятами, но если что, то будь готов, хорошо?» Теперь отец обратился к пришедшему с нами мужчине. «Нет проблем, Вов», — спокойно ответил врач и направился вслед за детьми. Но стоило мне начать задумываться о формате намечающегося противостояния, как меня прервал голос папы. «Как будем биться? С оружием или без? Что по фамильярам?» — спросил он меня. «ХММ, давай без оружия и артефактов. Но с партнерами», — ответил я ему, — «разумеется, без ограничений на виды магии. И, пожалуй, до потери сознания». «Пойдет, как скажешь», — оскалившись, произнес мужчина. «Ты не представляешь, как долго я ждал этого дня», — закончил он и начал давить хорошо запомнившейся мне жаждой крови. «Ну и магией тоже, куда без этого. Когда начинаем?» — только и спросил я. «Монеткой». «Пойдет», — ответил мне уже приготовившийся отец. После его слов я выудил из теней самую обыкновенную монетку в 10 копеек и просто подбросил ее в воздух, достаточно высоко. Думаю, секунд только через 5-7 она упадет. А тем временем я привычным волевым усилием активировал взор войны, напитал тело магией, разогнал прану и отдал Виталику довольно простую команду: выбить из боя фамильяра отца. Будет интересно понять, что мой ворон может противопоставить аж целому нунду. Хотя шансы на победу у него есть, и очень неплохие. К примеру, по резерву он точно делает кота. А сам я сконцентрировался на отце. В магическом зрении он предстал предо мной очень неслабым противником. Полноценный боевой магистр магии. Он даже посильнее среднего в своем классе будет. У него три элемента: воздух, вода и земля. Маны больше, чем у меня, аж в 3 с гаком раза. Как и праны. Это будет больно. Стоило монетке наконец упасть, как первым с места сорвался Гриша. С очень немалой скоростью этот кошак втопил именно в мою сторону. Но его довольно быстро отвлек на себя Виталик, резко ускорившись и, словно стрела, влетев в царя зверей. Да и тенями связать еще успел. Но додумать мысль у меня не удалось. Отец начал действовать первым. Плита под моими ногами чуть дрогнула. «Ага», — провел ману под землей. «Хитро, в первый раз я на подобный трюк повелся. Стоило мне почувствовать колебаний, как я тут же сорвался с места, подталкивая себя таким послушным воздухом. В крови кипит адреналин, разум чист, маги, полный резерв. Стоило бы и ответить. Резко подлетаю к одному окошку, заставляя собственную тень, пусть и размытую, упасть прямо на своего противника, и тут же использую этот момент. Небольшую область вокруг отца покрывает чернота, а сам он на пару мгновений полностью открывается для атаки. С пальцев срываются огненные змеи, что едва заметны для наблюдателей, вспышкой преодолевают расстояние до цели. А я тем временем тут же создаю новое плетение. Клетка, что была презентована мной для получения мастерства в магии молнии. Влив в нее четверть своего мастерского резерва, эта штука становится исключительно опасной атакой, правда рассчитанной больше на перегрузку щитов и оглушение противника. Еще пара мгновений, и ловушка захлопывается, с жутким грохотом вбивая молнии во все еще стоящую на одном месте тушку отца. «МММ, и все», — неожиданно, что для меня, что для зрителей и даже фамильяров. Бой затих, развеяв образовавшийся дым. Я увидел отброшенного на тройку метров от места удара отца, лежащего на плитах, обожженного, без сознания. Ничего сверхсерьезного, просто оглушение. Слишком яркий свет, слишком громкий звук, ну и болевой шок, куда уж без него. Но это все, серьезно. «Андрей Васильевич», — кликнул я медика, который, к счастью, довольно быстро пришел в себя и, подбежав к папе, начал оказывать ему профессиональную помощь. И помощь эта довольно быстро привела оглушенного мной мужчину в чувство. Стоило мне увидеть, как отец очнулся, я тут же задал ему вопрос, довольно логичный, как ни посмотри. «И что это было?» – спросил я у него. Только очнувшийся и подлеченный мужчина, в свою очередь, стал судорожно оглядываться по сторонам. И, видимо, все же вспомнил предшествующие события. «КХМ», – кашлянул он, поднимаясь с земли и кивая врачу. «Спасибо, Андрей, я в порядке. Ну, смотри сам. Если что, то я здесь», – ответил папе доктор и поспешил удалиться за защитный экран зрительного балкончика. «Спрашиваешь, что это было?» – перевел взгляд на меня отец. «Это была моя небольшая слабость. Не ожидал я от тебя такой скорости и решительности. Привык, что маги чаще начинают с чего-то послабее, а не сразу лупит на повал. Знаешь, подобные убеждения у моих противников однажды спасли мне жизнь», – произнес я в ответ на реплику отца. «У меня тоже был подобный случай», – кивнул мне мужчина. «Еще разок», – глянул он на меня. «Теперь не было ни азартной улыбки, ни предвкушения боя, только сосредоточенность и готовность к любым поворотам событий. Вот теперь меня точно будут бить». Глава 31. Спокойно прогуливаясь по осенним улочкам Брашева, я все время чувствовал какую-то неправильность в окружающем мире. И даже не какую-то, а вполне понятную. Нет, это не мандраж от близости встречи с любимой девушкой. Все же мы поддерживали связь все эти 4 года, что немного, но нивелировало тяжесть разлуки. Нервировало странное чувство свободы, которое, к моему немалому удивлению, мне удалось испытать лишь сейчас. Я имею в виду полной, абсолютной свободы действий, которой я был лишен. Подумать только, 14 лет. И причем все логично, после моего попадания в этот удивительный мир я был маленьким ребенком. Понятное дело, что 7-летнего шкета никто не будет просто отпускать на все 4 стороны. Чуть позднее, открыв для себя магию, я стал упорно тренироваться, загонять себя в жесткие рамки. Ведь меня ждала самая настоящая война. К тому же нельзя забывать и о ограничениях в академии. Простых, логичных, понятных, не очень напрягающих, но все равно ограничениях. А дальше была как раз та самая обязательная служба, откосить от которой было можно, но, скажем так, не рекомендовалось. Все же у любого общества есть свои законы и порядки. Можно было и пойти наперекор, но хорошей жизни после подобного можно было не ждать. А сейчас я неожиданно для себя получил эту самую свободу. Теперь я могу идти, да куда захочу. В финансах я обеспечен на 10 жизней, есть огромная семья, на помощь которой я всегда могу рассчитывать. Хотя бы из соображений того могущества, что я ей принес, могу спокойно не возвращаться в армию, ведь окончательного ответа Елене я так и не дал, а потому ничего не мешает мне ответить отрицательно. Да и сама армия, если опустить все аспекты, связанные с непосредственно боевыми действиями, армия загоняет разумного в жесткие рамки устава и приказов. А сейчас я неожиданно избавился от всего этого. Я полностью свободен, силен, уважаем, богат. У меня есть семья, живая, счастливая, полноценная. Есть любящая девушка, возможно, даже не одна. Что еще надо? В этом-то и проблема, что больше ничего. Я никогда не был властолюбивым или же чересчур амбициозным человеком, но, а куда дальше-то? Вот и остается лишь одна видимая мне цель, вверх по карьерной лестнице, самому стать капитаном. На это может уйти даже больше целого века. Так почему бы и нет, ведь мечта же и должна быть такой, недостижимой. Именно такие, пусть странные, которые и сам я еще лет 5 назад не понял бы. Просто не увидев проблемы, мысли посещали меня во время спокойной прогулки по осенним ухоженным улочкам румынского города. Сигаретный дым наполнял легкие, прохладный ветерок трепал волосы. Что еще нужно для счастья? Только встретиться наконец с одной примечательной красавицей. Так, в неспешной, спокойной прогулке прошло минут, наверное, 20. Но неспешная и спокойная прогулка была лишь до того заветного момента, как я видел цель своего небольшого путешествия. На первом этаже самой обыкновенной 5-этажки, недалеко от центра города, был расположен небольшой, с виду, ресторанчик. Высокие, широкие окна на входе, под которыми были расположены красивенькие клумбы со странными цветами, что притягивали взгляды прохожих. По бокам от двери внутрь помещения расположились горшки с небольшими хвойными деревьями. Возможно, это кедр, хотя не факт, название эксперта не претендую. Ну а над темной резной дверью висела приятная глазу вывеска «Visiten de un basm» – «В гостях у сказки». Нет, я не знаю румынский, просто Иш уже успела поделиться названием. Пусть и странным, но кто я такой, чтобы судить? К тому же звучит неплохо. На входе меня, к немалому удивлению, встретила миловидная девушка. Вроде ее должность называют хостес или все же стюардесса, хотя не так уж это и важно. «Здравствуйте, у вас уже забронирован столик?» Что-то спросила у меня она. Логично, что вопросы я банально не понял, так как не знаю язык. «Извините, я вас не понимаю», улыбнувшись, произнес я. «Русский, английск». Начал было я перечислять знакомые мне языки, но девушка все же прервала меня. Хотя, если быть честным до конца, не так уж и много иностранных языков мне знакомо, несмотря на все бонусы магии разума. Английский, китайский, французский да латынь. Хотя не факт, что последний вообще считается. Я говорю по-русски, с небольшим акцентом и неприязнью, произнесла она. «У вас забронирован столик, ХМ?» «Нет», — ответил я, осматривая зал. «В последний раз Эйш показывала мне это место по видеосвязи больше года назад. Но, возможно, меня уже ждут». «Ваше имя?» — спросила девушка. «Ворон Сергей Владимирович», — вновь ответил я. «Прошу прощения», — довольно резко изменила свое отношение хостес. «Па, я хазе, как действительно называют эту должность?» «Гугл, опять же, говорит хостес или стюардесса. Госпожа Драгниску уже ждет вас, прошу за мной». «Что же, раз просит, то зачем отказывать?» Шли мы не так уж долго, но в процессе поднялись на второй этаж, а затем и третий. «А я думал, что рестораны обычно одноэтажные. Вам сюда», — произнесла работница заведения. «Стоило нам подойти к одной из дверок, хозяйка просила проводить вас, как только вы появитесь». «Что же», — сказал я, собираясь с духом. «Спасибо», — произнес я уже развернувшейся назад девушке. Ответа, к слову, я от нее не дождался. Еще пару раз вздохнув, я все же собрал волю в кулак и постучал в дверь, а после и толкнул ее. Сказала же, до 4 часов не беспокоить. Послышался столь знакомый голос, и вновь румынский. Я начинаю комплексовать. Тут говорят, что ты меня ждала. Улыбнувшись, полностью открываю дверь и вхожу в помещение. ХММ, а тут довольно мило. Красивый паркет, цветочки на подоконнике, массивный и явно дорогущий письменный стол, целая библиотека вдоль стен, да и само помещение очень немаленькое. А неплохо тут устроилась одна вампирочка. Кстати, о ней. В ответ на мою реплику, сидящая за столом и перебирающая какие-то бумаги девушка подняла взгляд. На мгновение показалось, что вот сейчас меня будут убивать. Очень уж взгляд, мимика, да и эмоции были похожи на те, что демонстрирует капитан, но только на секунду. «Сережа», — в удивлении и узнавании расширились глаза вампирши под маскировкой. Весь негатив как рукой сняло, и девушка быстро вскочила из-за стола и бросилась ко мне. Оставалось только раскрыть руки и поймать в объятия эту маленькую вампиршу. «Ты пришел», — послышалось от резко прижавшейся к моей груди девушки. «Ты наконец пришел». «Пришел, Эйш», — я покрепче обнял прильнувшую красавицу. «Неужели мог не прийти? Только вчера закончил с оформлением всех документов и сразу домой. Ну а теперь к тебе», — произнес я, поглаживая черные, объятые иллюзией волосы. «Может, все же снимешь свою маскировку?» — произнес я через пару минут такого стояния на месте. «И, по-моему, ты кое-что забыла». Стоило мне произнести эту фразу, как взгляд девушки медленно поднялся наверх, а дальше. Вампирша резко переместила свои руки с моей спины на шею и впилась мне в губы страстным поцелуем. «Вот теперь хорошо», — сказал я через полминуты, когда мы наконец оторвались друг от друга. А сама же вампирша, оказывается, успела когда-то снять свою иллюзию. Странное ощущение, будто начинал целовать одну девушку, а оторвался уже от другой. Вроде такого и не было, а диссонанс в голове все равно возник. «Не делай вид, будто не замечаешь», — чуть хрипло произнесла Эйш, вытерев уголок губ рукавом. «Я тебя больше 4 лет не видела, и ты многое мне задолжал». Чуть внимательнее осмотрев девушку. «А когда я успел так задубеть?» Дыхание тяжелое, серые щечки чуть порозовели, губа прикушена, а сердце бьется так, что мне отсюда слышно. «Ни слова больше, милая», — сказал я, резко сократив и так небольшое расстояние между нами, и подхватил красавицу с сероватой кожей на руки. Дверь у меня за спиной с хлопком закрылась и щелкнула замком, и уже я тянусь за поцелуем к этой красавице. который мне с удовольствием предоставляют. ХММ, а этот небольшой диванчик выглядит так удобно. Все остальные мысли уже привычным волевым усилием были немного отодвинуты на второй план. Ведь действительно нужно наверстывать упущенное. ХММ, Эйш задумчиво вырисовывала ноготком одной ей известные узоры на моей груди, а ты стал массивнее. Согласен, задумчиво кивнул я, этот диванчик и правда маловат. И как только мы смогли тут уместиться. Хи-хи, прыснула девушка. Но я серьезно, зачем ты себе такие банки накачал? Сам же говорил что-то про скорость и реакцию, продолжила она. ХММ, чуть задумался я, признаться не замечал. Хотя нет, факт того, что я стал значительно сильнее физически, разумеется, я отметил, но, сейчас меня все устраивает, особых недостатков в такой форме я не вижу. Да и 93 кило, это не так уж и много. Вот видел я как-то одно оборотня. Вот там да. Махина в прямом смысле 2 на 1,5, и ты сейчас вспоминаешь каких-то оборотней, подняв на меня взгляд, вскинула бровь вампирша, а почему не свел шрамы, резко перевела тему она, ну почему же, проведя рукой ей по спине, произнес я, свел, оставил я только самые памятные, вот это, я поднял левую руку, где на тыльной стороне ладони, ближе к мизинцу, был небольшой ожог, первая отметина, что я решил оставить, немного зацепило молнией. Как и мое первое убийство, и потеря товарища. Вот здесь я переместил правую руку так, чтобы девушке было лучше видно, шрам, который остался от прирастания отрезанной руки. Тогда я дрался сразу с 3 цинскими мастерами, вот и оставил на память. В ответ на мой монолог, Эйш лишь покрепче обняла меня. Вот это, я ткнул пальцем себе в грудь, на которой также располагалась небольшая и аккуратная отметина, результат моей безалаберности. Расслабился. Посчитал себя самой большой лягушкой на болоте, за что едва не поплатился жизнью. Еще 7 сантиметров левее и задело бы в сердце. Может и откачали бы, но, сама понимаешь, чуть наклонился я, чтобы коротко чмокнуть красавицу в манящие губки. А вот этот, спросила меня вампирша, проведя ладонью по правой щеке. Там также был шрам, небольшой порез в 7 сантиметров длинный, аккуратный и вообще не страшный изогнутый рубец. А это я впервые нарвался на магистра, еле ноги унес, да и то, далеко не сам. Тогда мне на выручку подошел комендант ближайший к месту столкновения крепости. Страшно было, жуть. Под конец монолога, на мое лицо выползла улыбка, но сейчас-то я тут, с тобой, наклонившись, прошептал я на ушко вампирши. Продолжай. Промурлыкала красавица, вот мы все обо мне, да обо мне, а ты между прочим тоже, подросла в правильных местах, произнес я, начав оглаживать те самые правильные места, и, вопросительно протянула волшебница, а дальше, я не придумал, признался я и вновь накрыл поцелуем, исказившиеся в улыбке губы, да, из этого кабинета мы еще долго не выйдем, Сереж обратилась ко мне Эйш, часы, тем временем, показывали аж 3 часа ночи. Да, ну и увлеклись же мы. Сама девушка в этот момент приводила себя в порядок, одеваясь и разглаживая на себе уже одетую, однако помятую одежду. Ты уже больше месяца меня завтраками кормишь. Какие у тебя, все же, планы? Что будешь делать дальше? Спросила она. Планы говоришь, негромко произнес я. Настроение же, тем временем, начало стремительно, пусть и медленно, скатываться с отметки «все прекрасно», куда-то ниже. Знаешь, печальная улыбка исказила мое лицо, а я понятия не имею, чего я хочу. Сам задавался тем же вопросом последние 2 дня. С одной стороны стоит обычная жизнь. Я сейчас достаточно богат и силен для нее. Но, спросила вампирша. Ха-ха-ха, мысленно вздохнул я, как же я скучал по этой девушке и ее проницательности. Но, я всегда презирал таких разумных, остановившихся, деградирующих. Знаешь, у меня всегда были довольно простые цели, устроить спокойную, роскошную жизнь себе и близким, выжить на войне, стать достаточно сильным, чтобы избежать большей части проблем, что в теории могут приключиться. Но сейчас я всего этого достиг. Аж воскликнул я, вскочив с кресла и принявшись мерить шагами комнату. Деньги, есть, сила, в руках, все, цель достигнута, я выжил. И теперь я банально не знаю, чего хочу, закончил я экспрессивную речь, бессильно упав в кресло, понимаешь, Эйш, у меня открыто множество дорог, но я не знаю, чего хочу, такой ты иногда дурачок, улыбнулась девушка, в ответ на мой монолог, все ты знаешь, Просто почему-то никак не можешь принять этого. Я вопросительно уставился на нее. И что же такого я не могу принять? Тебе просто нравится магия. Нравится быть сильным. Нравится быть умным. Важно, перечислила вампирша, наконец полностью снарядившись. Тебе нравится развиваться. Вот и развивайся. Все просто. Из чего ты взяла, что я не могу этого принять? Улыбнулся я в ответ на ее реплику. Это как раз понятно. Просто путь этого развития мне не очень нравится. «Поделишься?» – улыбнулась волшебница, умастив свою очаровательную попку у меня на коленях. «Некая, возможно, известная тебе, Елена Цыпкиш предложила мне место своего. Пусть будет заместителя», – произнес я, внимательно вглядываясь в реакцию девушки, которая меня удивила. «Что правда?» – восторженно произнесла она. «Ой, как здорово! Тебе же открывают прямую дорогу в капитаны. Или я что-то путаю?» – и вопросительный взгляд на меня. «Нет, милая, все так», — со вздохом произнес я, «вот только, тут есть несколько неприятных моментов. Во-первых, как я заметил, или даже осознал, прочувствовал на собственной шкуре, маг становится сильнее в бою, смертельном, когда или ты, или тебя. И если я планирую все же пойти по этому пути, то придется вернуться в армию», — прервался я, а через несколько мгновений заметил, что Эйш хочет что-то сказать. «Не перебивай пока, все-все, молчу, важно», то есть карикатурно кивнула волшебница и приготовилась внимать. «Так вот, и тут мы подходим к второму пункту, а именно мне страшно, без шуток. Понимаешь, раньше, 4 года назад, армия была для меня чем-то неумолимым, будто катаклизм, идущий на твой дом. Его можно только пережить и никак от него не убежишь. Точнее, может и убежишь, но, ну ты и сама знаешь, а сейчас я свободен в выборе». «Могу согласиться, а могу и послать всю армию далеко и надолго, и просто жить», — воскликнул я, «ну или найти себе какое-нибудь другое занятие», — уже тише добавил в конце. «Эйш же, весь конец моего монолога она смотрела на меня таким взглядом, который лучше всего охарактеризует фраза, кого ты обманываешь, и ты сам себе веришь», — скептично вскинув бровь спросила она, «извини, но, по-моему, ты уже давно принял решение». Так что смысл передо мной как-то оправдываться, не понял, чуть задумавшись, я просто опустил голову, признав поражение. Хайрер, чуть рыкнула красавица, показав клыки, ты не можешь не развиваться, сам знаешь, стагнация тебя убьет. Ты уже решил, что пойдешь под крылышко к Цыпкиш, так в чем проблема? Хах, через несколько секунд обдумывания усмехнулся я, а ведь она права, как можно просто наслаждаться жизнью, зная, что можно стать сильнее, умнее, более независимым, достигнуть вечности в конце концов. Но, страшно же, и никакая менталистика не поможет в борьбе с собственными тараканами, с собственной личностью. Ты права, через минуту напряженного обдумывания всей сложившейся ситуации произнес я, ты снова права, и почему ты знаешь меня, лучше меня самого? Ну-у-у, притворно задумалась волшебница, приложив остренький ноготок к своим губам, «Тебе не понять», — констатировала она через несколько секунд. «Ну, будем честны, чего-то подобного я и ожидал. Итак, чем займемся?» — спросил я после недолгого молчания. «ХММ», — вновь задумалась девушка. «На этот раз действительно задумалась. Я хотела тебя накормить, но время сейчас уже не то. Знаю, ты сейчас мне полностью, обстоятельно и подробно расскажешь о своих отношениях с Цыпкиш». Удивленно взглянул на уже не такую и миниатюрную вампиршу я. «Ты мужчина, она одинокая женщина», как маленькому принялась объяснять мне смысл своего вопроса волшебница. «Так, стоп», поднял руки я, «между нами ничего нет, вообще. И, просто чтобы ты знала, у Елены где-то есть небольшой гарем из сладких мальчиков. Не знаю, специально старался не узнать подробностей. Мне дорога моя психика», под конец аж воскликнул я, «но, чувствую, так просто с меня не слезут». «Да, было такое», признался уже уставший от расспросов я, «да, я действительно прибил того урода. У меня, уже довольно давно, вышла небольшая, но довольно громкая ссора с одной девушкой. Предупреждая твои вопросы, между нами ничего нет и не было, так вот, этот уродец. В общем, я чувствовал себя виноватым перед той волшебницей, вот и убил дурачка, распространявшего про нас с ней неправильные слухи. Все, правда, тут действительно была цепочка из 3 звеньев. Сразу скажу, все было по закону, и он сам решил драться насмерть. ХММ, посверлив мои честные-честные глаза следовательским взглядом, волшебница, наконец, решила, что узнала достаточно. Пока, дашь мне ее номер, нам найдется, о чем поговорить. Как скажешь, если такой найдется, обязательно дам, сказал я и кинул взгляд на часы, а вы во сколько открываетесь? В 7 утра, ответила мне девушка. Тогда через 15 минут начнут приходить посетители. Ой, а уже утро, сразу взбодрилась вампирша, тогда пойдем скорее вниз, позавтракаем и ты оценишь меню. Пойдем, просто ответил я. Ну и мы, наконец, очень надеюсь, закрыли столь неприятной или плохой эту тему не назвать, но, блин, даже в мыслях сформулировать сложно. В общем, закончили. Ну а дальше мы с Эйш просто общались, делились друг с другом историями, припасенными специально для личной встречи. Девушка кормила меня блюдами, что подают в ее ресторане, спрашивала мое мнение. В общем, было хорошо. Неожиданно вспомнил я об одном немаловажном обстоятельстве. Кстати, все искал момент, чтоб тебе рассказать, а в итоге вообще забыл, произнес я, привлекая внимание вампирши. В общем, мне еще утром ответил Никита. Они с Машей предлагают нам послезавтра встретиться. Ао, удивилась волшебница, как я могла забыть, они же тоже уже вернулись. И куда зовут? В Морозовский парк, закинув еще один кусочек рыбки в топку, ответил я, послезавтра, в 3 часа дня. Ну а дальше, думаю, мы разберемся, где продолжить. Это же чудесно, воодушевленно произнесла замаскированная, уже смуглокожая красавица. Я так давно не видела Машу с Никитой. Вот и отлично. У тебя же точно нету дела на это время? Спросил я, а то перенести не проблема. Нет-нет, замахав руками, неловко ответила мне девушка, надо только предупредить бабушку об отъезде в Йобург. А в остальном, я полностью свободна до 17 декабря. Так, уловив странные нотки в голосе волшебницы, произнес я, а что будет 17 декабря? Ой, хи-хи, странно засмеявшись, блеснула глазами девушка, а я все ждала, как бы тебе рассказать, у меня будет сдвоенный экзамен на мастерство, ухмыльнувшись ответила мне Эйш, а ведь точно, она же приехала сюда, как раз для ученичества у своей загадочной бабушки, и это ученичество, получается только сейчас должно закончиться, хотя странно, мои глаза ясно видят, что у девушки немалый резерв маны, вполне себе мастерский, значительно выше минимального порога. Что будешь сдавать? Не мог не спросить я. Интересно же, что такого она придумала? Тени и кровь, с гордостью произнесла вампирша, выбравшая самые вампирские направления. Ну оно и логично, наверное. Ао, расскажешь, чего придумала для прохождения? Смерив меня оценивающим взглядом, задумалась она, в тенях я упростила плетение для создания оружия. А вот с кровью. Пусть будет сюрпризом, загадочно ответила вампирша. Что же, сюрпризом, так сюрпризом. Как хочешь, усмехнулся я, тогда сейчас куда, к твоей бабушке, предупреждать об отъезде или есть другие идеи. Сначала ты скажешь, что думаешь об этом судаке, начала перечислять девушка, потом попробуешь раков, а за ними принесут и папанаши, и только потом мы пойдем гулять, и заглянем ко мне домой, посмотришь, как я тут живу, а дальше, разберемся, в конце у вампирши знакомо блеснули глазки, думаю, она уже разобралась, что будет дальше, и я ничего не имею против, а как мы найдем их в таком огромном пространстве, тут же и без нас гуляют маги, так что обыкновенная сенсорика отпадает, вновь начало Эйш, мы спокойно шли к парку имени Павлика Морозова, а вампирша вновь начала волноваться, вообще, предыдущие 2 дня прошли, как и задумывалось, мы, скажем так, наверстывали упущенное. Доев все, чем меня планировала накормить Эйш, мы немного погуляли по необычному, для меня, городку, после чего взяли курс на пристанище вампирши. Оказалось, что жила она в самом обыкновенном частном домике, что располагался ближе к окраине города. Вот не знаю, почему-то я подспудно ожидал увидеть этакий классический вампирский особняк в готичном стиле, с живыми горгульями и бассейнами с кровью. Вот уж не знаю почему так, оказалось все, обычно, обыкновенный двухэтажный европейский домик, возможно даже милый, преимущественно в нем мы и проводили время, и сейчас мы уже идем на долгожданную встречу выпускников, переместились до административного центра мы обыкновенным прыжком через тени, а уже оттуда прошли порталом до Екатеринбурга, и теперь идем простым прогулочным шагом до места встречи, а зачем нам искать их, спросил я у волшебницы, указав пальцем вверх, глянув туда, вампирша обнаружила довольно крупного ворона, улетевшего по направлению к парку, Как только ребята появятся, Виталик даст знать. Да не переживай ты так, милая. Все хорошо. Не знаю, ответила девушка, не могу взять себя в руки. А вдруг? Все будет прекрасно, перебил я ее. А если вдруг, то мы в любой момент сможем уйти. Не знаю почему, но моя последняя реплика успокоила Иш, и мы, дойдя до парка, решили просто по нему прогуляться. Логично, что еще делать в парке? Так, разглядывая осеннюю природу, прошло 15 минут, через которые до меня донеслось сообщение от фамильяра. Они тут, зашли с того же входа, что и мы, произнес я, привлекая внимание вампирши, пойдем. Разумеется, идти долго не пришлось. Уже через жалкие 3 минуты мы заметили искомых личностей. Хай-яй-яй, ребята, мы тут, крикнула в их сторону Эйши, махнула рукой. Ребята, разумеется, заметили нас и подкорректировали курс в нашу сторону. Привет, Эйш, сэр, первым поздоровался Никита, протянув мне руку, которую я, естественно, пожал. Привет, ребят, а Маша же просто кинулась обниматься. «Привет, привет!» – сдавленно донеслось и от вампирши. «Рад вас видеть», – сказал я, наблюдая за странной сценой женского воссоединения. «Да, а они почти не изменились. Все такая же активная Маша и скупой на яркие эмоции Ник, только подросли и оформились, как и мы. Ребят, пойдемте сразу в какой-нибудь ресторанчик», – произнес я, когда заметил, что эмоции участия компании немного улеглись, а то лично я, признаться, уже нагулялся, пока шел. «Я не против», – сразу высказалась и Маша. На то мы порешили, и через несколько минут мы добрались до неплохого заведения. Еще с отцом сюда заскакивали после его занятий с группами учеников. Навевает воспоминания. «Итак», – произнесла Маша, – «стоило нам разместиться за одним из столиков, рассказывайте, что нового». «Давайте сначала вы», – ответил я, – «а то, боюсь, если начну я, то это затянется надолго». «Хммм, мне что ли начинать?» – спросила рыжеволосая волшебница. «Ну ладно, слушайте. У меня ничего особого произойти не успело. Я служила в первом отряде, где меня направили сразу в Ригу. Там вообще ничего не происходило. Только скучная служба, расписание, уставная форма и много бюрократии. Поэтому давайте начнет лучше Ник, он вон, в кипрском конфликте участвовал. В пафосе воевал, в прямом смысле», – хихикнула она. «Серьезно?» – удивился я. «И как он там оказался? Вот это интересно!» «На Кипре, в прошлом году, опять сошлись османы с персами, а отношения между этими странами примерно соответствуют нашей с цинцами любви. Думаю, этим все сказано. А что ты там делал?» «Ну, начальник, там довольно странно получилось. Я же служил в 4-м, как полевой врач. Вот мою звезду цинцы и разбили. Нарвались на охотников. Дерьмовая история, поэтому в другой раз. Короче, меня временно перевели светлую, в звезду 8-го отряда. И как раз в этот момент грибанный султан поработил грибанного джина. День в день совпало. А попал-то ты туда как? Продолжил допытываться я. Я к этому и веду. Парень отложил приборы. В общем, мою звезду направили помогать нашим персидским друзьям в подвигах ратных, разумеется, как добровольцев, не учитывая меня. Как я понял, там какая-то путаница в документах вышла, и в командовании просто не поняли, что в этой звезде вообще есть не то, что целитель, а вообще я. Так мы и полетели в срочном порядке в Шерс. Добираться, конечно, пришлось, черти как, из самого Баку летели, причем сами, на личных комплектах, произнес, а после отвлекся на принесенную нам пиццу, и только по прибытии обнаружилась несостыковка в документах. В итоге меня выперли из боевой звезды и направили лечить раненых. «И как тебе золотая Персия?» – спросила Иш. «Да я ее особо и не видел. Там рубка была, жуть какая. Люди вагонами поступали, что я едва магию восстанавливать успевал. А чуть позже меня перевели как раз в Пафос на Кипре. Это город такой, если что», – пояснил он. «Подраться пришлось лишь один раз, когда османы и прорвались в город. Мне пришлось завалить 3 воинов в дебильных шлемах. А потом прилетел персидский царь и сошелся с султаном. Конец истории», – закончил он и просто принялся поглощать принесенные вкусности. «Эм, и все?» – спросил я друга, – «давай выкладывай подробности». «Хмм», – задумался он, – «подробности ему. Я честно, особо и не знаю, что рассказать. Весь месяц я только и делал, что лечил, приделывал обратно ноги руки, сводил ожоги, расплетал проклятия. В общем, не воевал особо. «Кхм, тогда расскажи хоть о самих персах», – продолжил я, – «как воюют, как колдуют». «Хм», – он вновь задумался, магичат персы довольно странно. У них, как и у осман, похожая магическая традиция. Та самая, древняя магия слова, только языки отличаются и концентраторы. Персы используют, преимущественно, холодное оружие. Удивительно, но из золота. А османы мне попадали вообще безоружные, зато в броне. Похоже, эта бронь была на полные латы, но, даже не знаю, как объяснить. Вместо самих латных элементов, она состоит из чешуйчатой кольчуги. Ну и тактики, соответственно, тоже отличаются. Османы предпочитали защищаться, когда как персы любили устраивать обыкновенные засады, да и вообще, старались придерживаться тактики ударил, убежал. Ну вот, произнес я, а говоришь, не видел ничего. Да я и не видел, сказал Ник, это я слышал от самих персов, точнее от одного паренька, который попадал ко мне аж 7 раз за месяц. Ардашир, хороший мужик, жаль, что убили, в 8-й раз не донесли. Мда-а, только и выдавил я. Похоже, очень уж эта тема неприятна ему, раз приходится так тянуть информацию. Ладно, давайте тогда я начну. Приготовьтесь слушать и восхищаться моими приключениями, улыбнувшись, произнес я, было это чуть меньше года назад, меня и еще 2 офицеров отправили на цинско-монгольскую границу, дабы отыскать одного узкоглазого аристократишку. Глава 32. Пов Елена Цыпкиш. Женщина шла по узким коридорам цитадели и напряженно размышляла о дальнейших своих шагах. Последние 10 лет выдались для воительницы невидимого фронта удивительно напряженными и проблемными. И самое паршивое, что во всех этих проблемах виновата даже не она. Бывали в ее долгой жизни случаи, когда портачила именно она, сама, по собственной воле, банально не понимая, к чему тот или иной шаг может привести, но не сейчас. Война, которую она выбрала своей стезей, вообще ошибок не прощает. Тут или разумно учится думать, чтобы число этих ошибок минимизировать, или умирает. А она жива, что значит, женщина пошла по верному пути. Однако, семья данной точки зрения не разделяет. Гонится за мнимой выгодой, создает шторм в надежде быстрее добраться до цели. Если смотреть на вещи с исключительно логичной стороны, то да, ее сестра все правильно делает. Сближается с одними, имеет выгоду с других, дружит с третьими и тихо враждует с четвертыми. Но, какой в этом смысл? Сама Елена банально не понимает, зачем нужны эти интриги за положение, если теперь все зависят лишь от силы представителей семьи. Ну а если быть совсем честными, то некоторая часть интриганов и жива сейчас лишь благодаря ей, капитану в армии. Вот и получается, что кроме непосредственно рабочих вопросов вампирше приходится решать и проблемы дрожайшего семейства, которое так и норовит подставить голову под топор. Наиболее безопасно действует лишь ее сестра. Оно и понятно, глава рода не может быть обеспечен, но вот остальные. Ее брат так вообще немного сошел с ума при присоединении гордой Румынии к Руси. Казалось бы, почему, а вот не может потомок великого Дракулы видеть над собой каких-то черноногих, безродных проходимцев. А то, что эти проходимцы собственной кровью заслужили свои места, его, видимо, не волнует. А ох, сколько раз за последние десятилетия женщине приходилось прикрывать это ничтожество от обоснованных дуэлей с самыми обыкновенными офицерами. Убьют ведь, и будут правы, к сожалению. Неужели так сложно принять иную иерархию? Да, раньше оценивалась лишь знатность предков и длина родословной, а теперь личная сила, но одно ведь исходит из другого. Но не только родственники подкидывали проблем, с этим делом спокойно справлялась и сама жизнь. К огромному сожалению вампирши у нее никак не получалось вновь осуществить собственную мечту, не работать. Не в смысле начать прожигать заработанные финансы где-нибудь отдыхая, а начать спокойно наблюдать за выполнением подчиненными абсолютного большинства задач, оставаясь на рабочем месте. Создать механизм, ее участие в котором нужно лишь в самых крайних случаях. Вечно можно смотреть на огонь, воду и то, как другие работают. Именно в этом заключается ее нынешняя цель. У Кащея же получилось. Но ирония ситуации заключается в том, что этот механизм у нее уже был. До Великой войны, которая унесла большую часть, тогда еще служивших во внешней разведке дома, подчиненных, пропали кадры, которых она выращивала больше полувека. И все пришлось начинать сначала. Однако, задача усложнилась. Если тогда, 100 лет назад перед ней стояла сложнейшая задача – создать целую национальную разведывательную сеть, придумать и построить совершенно новую структуру, что будет работать, причем не как получится, а так как нужно, и даже лучше, то теперь проблемы пришли откуда меньше всего их можно было ожидать, а именно от самого социума великой державы, частью которой она теперь стала. Будучи вторым человеком в государстве и первой по силе, она могла делать, что пожелает. Разумеется, это относилось лишь к ее работе. На нужные места ставились не протектуры влиятельнейших разумных, а лишь выбранные лично ею вампиры. Тогда было неважно, насколько силен ее подчиненный, ведь зачем кладовщику или, допустим, секретарю обладать тремя мастерскими степенями? Их работа не защищать родину на передовой, а организовать эту самую защиту. Солдаты много не навоюют без предметов первой необходимости, боевых расходников и хорошей разведки, без организации. А теперь так просто не получится. Русичи уже очень давно существуют, как нация. Их культура успела обрасти немалым количеством традиций, одной из которых было преклонение перед силой. Не фанатичное, ни в коем случае. Просто именно этот фактор определял место в обществе, не более того. Прекрасная концепция, простая и изумительная по своей сути. Чем банальная польза для общества больше от какого-то конкретного разумного, тем выше он может занять место в пирамиде власти. Разрушители воюют и защищают, созидатели строят и возвышают, а паразиты, они тоже где-то есть, копошатся внизу, периодически пробуя друг друга на зуб, и быстро уничтожаются за это правоохранительной системой. Жесткие, порой жестокие законы органично совмещаются с огромной свободой. Но проблема главы разведки заключалась вследствие данной культуры. Через несколько лет после вступления ее в нынешнюю должность, вскрылся любопытный факт. Поклоняющиеся силе разумные просто не могут принять над собой кого-то более слабого, даже если в конкретной должности этот кто-то будет компетентнее. Разумеется, бывают и исключения, но не в ее случае. Вот уже много лет женщина пытается возродить собственную структуру, возвести ее на прежний уровень самодостаточности. Однако, прогресс остановился, как раз чуть больше 10 лет назад. Отданные под ее командование крепости удалось в достаточной мере наполнить, насытить нужными и подходящими людьми, оборотнями, вампирами и долго перечислять. Но остались и незанятые вакансии. Ей вот уже 5-е десятилетие никак не удается найти всего 3 разумных, главу отдела внутренней разведки, или ликвидаторов, как сейчас модно называть данную структуру, начальника внешней диверсионной деятельности и правую руку. Ну а левая уже есть. Казалось бы, всего 3 человека, но где взять 3 лояльных магистров, только самой вырастить, чем, безуспешно, и занимается дочь великого дома Цыпиш. К тому же, для каждой из должностей нужны свои особенные качества, за исключением личной силы. Копать под своих всегда тяжело, тем более тяжело для русичей, впитывающих понятия о товариществе практически с молоком матери. Главу же отдела особого назначения тоже непросто отыскать. Слишком много крови, пусть и вражеской, приходится проливать на этой должности. Слишком неоднозначные приказы приходится отдавать. Слишком часто жертвовать товарищами, пусть и готовыми отдавать собственные жизни за родину. Слишком много слишком. А потому кандидат должен быть, как минимум, устойчив. А ее правая рука, первый заместитель, обязан в себе данные качества совмещать. А еще быть сильным. Очень сильным. Вот бедная женщина и бьется над этой проблемой, уже довольно давно. Но небольшой прогресс пришел вновь, откуда не ждали. Одна из задумок сестры, вот неожиданность, принесла хоть какие-то дивиденды вместо проблем. 10 лет назад, выданная замуж в один из неслабых домов племянница, смогла стать учителем для перспективного паренька, к которому она же советовала присмотреться. И этот совет действительно помог и позволил застолбить перспективного мага, не дав до него добраться другим именитым волшебникам. Что ни говори, а талантливые ученики всегда были очень дороги и выискивались могучими колдунами, дабы воспитать для себя максимально лояльного и сильного разумного. Вот ей немного повезло урвать себе такого. При ближайшем рассмотрении паренек действительно оказался именно тем, кого она и искала. Что же, осталось самое сложное – сделать из него воина. Ведь чем воин отличается от солдата? Солдат – убийца на службе у государства, исполнитель приказов, не более того, а воин. Воин – это тот, для кого война – это искусство, жизнь и работа. Воин умеет думать, выполнять не приказы, но цели. Думать, как не допустить потерь, но выполнить задачу. Самое главное для воина – не скатиться в кровавый угар, когда убийство перестанет быть необходимым злом и станет удовольствием. Так считала женщина. Вот ей и предстоит провести мальчика по пути воина. Выдержит и станет сильнее. Чудесно, одна должность будет закрыта. Пока, правда, неизвестно какая. Умрет или сломается в процессе. Что же, плохо, но не критично. Придется начинать искать нового ученика. Но ее приближенные должны пройти тот путь, что прошла и она, в свое время. Заняв голову такими мыслями, капитан сама не заметила, как достигла своего пункта назначения. Зал собраний, центр, сердце цитадели, место, где собираются капитаны, сильнейшие военные на службе державы. Тем временем этот самый зал потихоньку заполнялся. Прибывали вызванные капитаны, кто-то даже с помощниками. Сама вампирша, к слову, зашла четвертой. На своих местах уже присутствовали некоторые командующие. Алексей Дмитриевич Змеев, человек, на вид и 30 не дашь, хоть этому метаморфу недавно исполнилось 120 лет, занимает должность капитана медицинского, 4-го отряда. Темные, короткие волосы, карие глаза, средний рост, среднее телосложение. Очень, прямо сказать, слишком обычный облик. Оно и не удивительно для человека, умеющего менять собственное тело. Именно он, единственный из капитанов, везде таскает с собой своего лейтенанта, доставшегося ему по наследству от отца, бывшего командующего медиками. Петр Михайлович Бобринский, капитан 3-го отряда, самый старый, хотя, тут больше подойдет определение возрастной маг, служащий в армии Руси, и самый сильный, разумеется, за исключением бессмертного, чистый боевой маг, сконцентрировавший свои усилия лишь на магии огня, разума, йоги. Из оружия использует только обыкновенный, можно сказать, традиционный посох из железного дерева. Как концентратор он ему пригождается редко, но в бою, чаще всего, выступает в качестве обыкновенного дрына. Из личностных качеств, злобный, агрессивный и спесивый. Однако, стоит признать, что заслуженно. Также имеет весьма радикальные взгляды, да на все. Говоря о внешности, высокий, массивный мужчина, выглядящий лет на 60, абсолютно седой, длинные волосы заплетает в обыкновенный конский хвост, имеет 2 шрама на левой щеке, оставшихся после столкновения с самим императором, в бою с которым смог продержаться достаточно для организованного отступления 2000-й армии. Также присутствует татуировка под правым глазом. Простенький, но удивительно стабильный ритуал для создания материальной иллюзии, что заменяет ему этот самый правый глаз, также потерянный в 43-м году. Ну и последним из присутствующих был капитан 9-го, оперативного отряда быстрого реагирования, Евгений Владимирович Львов. Сам по себе оперативный отряд, по крайней мере в мирное время, едва ли не является рудиментом. Его суть в затыкании брешей, любых, и, логично, максимально быстрое реагирование на разнообразные угрозы. Выглядит Евгений довольно необычно. Огненно-рыжие, короткие волосы, такого же цвета, но уже длинная, заплетенная борода, довольно сухое телосложение, невысокий рост, не больше 1,70 м, и разноцветные глаза, правый зеленый и фиолетовый левый, очень разносторонний маг, прекрасно владеющий пространственной магией и 5 традиционными стихиями, но специализируется Львов на рунах, что и делает из него очень-очень непредсказуемого противника. Его любимым оружием и концентратором является огромный, едва не выше него самого, массивный меч Клеймор. Еле-еина, расплылся в улыбке рыжеволосый мужчина, как всегда, прекрасно выглядишь, приветствую. Здравствуй, Жень, не преминула отреагировать на незамысловатый комплимент вампирша, осветив помещение белозубой улыбкой, не знаешь, по какому поводу нас выдернули на день раньше обычного. Понятия не имею, признался мужчина, честно, я думал, это ты мне скажешь, это я созвал собрание, не гадайте. Послышался голос новоприбывшего. Этот хриплый, неприятный и низкий голос принадлежал еще одному капитану. Егор Иванович Конев, единственный действующий капитан, командующий 6-го отряда, не родившийся в каком-либо роду. Выходец из простецов, единственный из таковых, забравшийся столь высоко в иерархии. Усеянный шрамами, зеленоглазый блондин. Резкие черты лица, худощавое телосложение, татуированное лицо и длинные черные ногти на руках, едва не переходящие в понятие когти. Вся его внешность вполне подходит под категорию неприятная. Тату по всему телу, являющиеся небольшими, готовыми ритуалами, только и нужно активировать подачей маны, химерологические модификации ногтей и зубов, а также некоторых мышц и связок. Очень неприятный человек, но только на вид. Если говорить о характере и личностных качествах, он с легкостью даст фору большей части Руси. Неконфликтный, честный, преданный своему делу и очень целеустремленный маг. Специализируется он, как нетрудно догадаться, на ритуалистике, однако, владеет и магией ветра, воды и молнии. Также именно он, самый молодой из архимагов, всего 149 лет. «Поделишься?» – только и спросила единственно здесь женщина. «Когда все соберутся?» – коротко ответил ей коллега. На этом разговоры стихли, каждый думал о чем-то своем. Но ждать долго не пришлось. Через чуть менее чем 15 минут в зал зашел последний из капитанов. И сильнейшие и разумные одной из величайших держав начали молча ждать своего правителя. Кощей всегда появлялся точно в срок, не минутой позже, но и не раньше. «Приветствую всех и благодарю за то, что ответили на призыв». Кощей появился, как и всегда, неожиданно. Вот его нет, а вот он материализовался за спинкой собственного кресла, во главе длинного прямоугольного стола. Идеальный контроль магии и идеальная манипуляция пространством. Он всегда открывал собрание именно такими словами: «Не будем тянуть, Егор Иванович, вам слово, как зачинщику». КХМ, поднялся со своего места капитан 6-го отряда. 4 часа назад мне поступила информация от одной из разведывательных звезд Красной крепости. Они зашли достаточно далеко вглубь территории Цин и обнаружили там астрального вестника. Начал свою речь обладатель самого неприятного голоса, проведя расследование на месте, вот что им удалось обнаружить. Астральный вестник принадлежал некой Алисе Золкиной, как стало известно позже, рядовому члену 2-го отряда. Кинул он взгляд на вампиршу. Действительно, задумавшись, вампирша вспомнила таковую девушку в своем отряде. Обычная, ничем не примечательная девчушка, выходка из простецов, поступила на службу сразу после школы, развивалась в астральной магии и иллюзиях, потому и была принята в разведку. Ничего особенного, кроме того, что она уже больше месяца числится захваченной в плен. Обыкновенная, как бы ужасно это ни звучало, история для войны. Звезда попала в засаду, только 2 члена смогли вернуться в крепость, 3 сбежать не сумели. Мужчин убивают сразу, а вот женщин. Вынырнув из воспоминаний, Цепиш только кивнула, подтверждая слова Конева о члене собственного отряда. «Так вот», — продолжил говорящий, — «астральный вестник нес не так много воспоминаний. Из того, что нам удалось узнать», — мужчина замолчал, собираясь силами, 2 недели назад в Цинскую крепость на озере Долайнар были переведены захваченные девушки, 71, все были, сейчас находятся в рабстве у клана Солнечного Пламени, который выкупил ту крепость для своего наследника, в личное пользование», закончил краткий доклад мужчина. Подробности, сверкнув глазами, жестко произнес Кощей, заставив вытянуться в струну младшего из капитанов. Рядовая Золкина предприняла попытку побега из плена 3 дня назад, начал докладывать по-нормальному архимаг, неудачную. В пресечении принимал участие лично Ян Дымин, наследник Ян. Рядовая была схвачена в 25 километрах на север от крепости, где и казнена. Тело было найдено и уже доставлено во Владивосток. На теле присутствуют следы пыток, продолжил он. Астральный вестник был оставлен ей незадолго до поимки и пролежал как раз обозначенные 3 дня. В вестник была заложена информация об обороноспособности крепости. В ней еще 4 дня будут присутствовать только 8 десятков клановой стражи, чей уровень оценивается, как подмастерье, и сам наследник, находящийся сейчас на уровне магистра магии. Большая часть расходных материалов была вынесена из крепости перед продажей, так что ее обороноспособность сейчас исключительно низка. Опознанные заключенные, и мужчина начал перечислять имена находившихся сейчас в рабстве женщин, капитан,